Возвращение в весну. Возвращаясь в жаркую весну, я предусмотрительно принял человеческий облик. Это для меня и легче, и вид можно сделать, что так и задумал на случай, если Майер меня разлюбила. С чего бы ей любить меня вечно? Я ей ничего не обещал, она на мой уход не ответила. Даже в ином облике меня преследовали яростные возмущенные крики матери и брата. «Почему ты появился один? Где она? Столько пропадал, чтобы явиться с пустыми руками? По их мнению, я обязан был приехать с молодой женой, и моя семья не допускала даже тени возражений. Влюбленный северный принц не должен быть побежден». Спокойней, но о том же самом спросил король, мой отец. «Ты считаешь, сын мой, что слишком молод для женитьбы? Ты долго отсутствовал. Я полагал, ты нашел ту, которая тебя достойна. Только поэтому мы не торопили и подменили тебя. Как объяснить отцу, матери и брату, что Майер, нежная ласковая девочка, принадлежит совершенно другому миру? Это я ее недостоин. Родные не задержались, я скоро остался один. Слушал вой метели и любовался северным сиянием, но душу мою грызла жестокая тоска. Мое сердце больше не было ледяным, потому что волшебная девчонка нашла к нему короткий путь. Шли дни, тянулись ночи, а я терзался все сильнее. То прикидывал, что из красавицы вышла бы отличная ледяная принцесса, то представлял Майер за нехитрыми ее занятиями. И тогда расстояние, разделявшее нас, превращалось в пропасть. Ледяную, немую, неумолимую. Когда я собрался покинуть пределы, появилась мама. «Я пригляжу за твоей землей. Но чтобы это было не впустую. Вон за ней!» Я обнял королеву и полетел, подгоняя вихри. В госпиталь меня не пустили, оглядели подозрительно, но ответили на мой вопрос, что сиделка Майер больше здесь не работает. Я сразу растерялся, именно в эти часы она приступала к обязанностям сиделки. А теперь, где ее искать? Держась ближе к зеркальным витринам больших улиц, от них веяло прохладой. Я часто слышал звон дверного колокольчика, когда люди переступали порог небольших магазинчиков, и меня осенило. Цветочный магазин. Где еще Майер может спрятаться? Цветок среди цветов, нежная роза среди себе подобных. Я без труда нашел нужный магазин, хоть ни разу там не был. Меня вел не только голос любви, но и указатели цветочного дома, цветы судьбы. Нетрудно догадаться, что судьбоносная именно там колдует. Я заглянул с улицы внутрь. Свет притушен, но мне, магу, нетрудно было разглядеть, куда схоронилась Майер. Сидела подальше от светильника в окружении солнечно-оранжевых и белых роз. Тоже детское черное платье с рукавами-фонариками и незаметным шнурком-бантиком на груди. Красивые руки осторожно крутят за стебель цветок. Заколотые над ухом спокойного тона светлые волосы небрежными волнами лежат на плечах и спине. Стала еще красивее, чем была. Губы и подбородок совсем каменные, глаз я не вижу. Я толкнул дверь. Вот он, звон колокольчика. От множества лишних звуков я уставал, но этот ненавязчивый, мелодичный, легкий, как ласка Майер, мне нравился. Встала и заговорила волшебница, и потребовалось усилие, чтобы сразу не выдать себя. От нее еле заметными искрами пошла ко мне вязь. «Вам нужны цветы?» «Да, нужны. Розы. Белые, медно-солнечные. Вот эти, что у вас в руках, подойдут». «Сколько белых?» Не слушая, Майер принесла вазу белых роз. Крупные, благородные, красивые цветы под стать девушке. «Сколько?» – растерялся на миг я. «Не знаю, сколько есть. Давайте все». Моя продавщица вдруг тяжело вздохнула и отнесла обратно цветы. Потом уставила на меня сердитые глаза. Я видел их выражение. серьезная и беспощадная. «Это ты?» – напряженно спросила она, разглядывая меня, отыскивая что-нибудь от моего немеркнущего облика. «Я? Отступать было некуда». «Не похож. Это не ты». Между нами стал гулять сквозняк, с каждой секундой усиливаясь. «Так, больше похож. Ты же хотела, чтобы я выглядел как человек, помнишь?» Но я уже видел, что Майер узнала меня. Заблестели слезы в глазах, сложились губы по-детски. Обняла меня без лишних разговоров. Она... Моя ласковая и нежная Майер. «Боги, здесь же видеонаблюдение!» Через секунду встрепенулась она. «Давай-ка я закрою магазин». На улице она взяла меня крепко под руку, а я не верил, что так легко мне досталась волшебница. На всякий случай я держал ее не менее крепко. Мало ли что. Сейчас одно, через минуту другое. Знаем, видали. Одно слово. Волшебница. Через несколько шагов я узнал, что прилетел не поздно. Мою красавицу могли выдать замуж за другого. Таково было окончательное наказание выпускниц Академии Севера. Что-то чудят профессора. Через несколько шагов я узнал, что прилетел не поздно. Мою красавицу могли выдать замуж за другого. Таково было окончательное наказание выпускниц Академии Севера. Что-то чудят профессора. «Нет, Майер, ты выйдешь замуж за меня», — велел я, как и подобает ледяному принцу. «Иного я не потерплю». «Да, я согласна», — просто отозвалась Майер. «Я больше не могу жить без тебя, ледяной. Лучше замерзнуть намертво, чем такое терпеть». «Прости меня, Майер», — сказал я, но девчонка прижалась ко мне, и все слова вылетели у меня из головы. Я думал, что обернусь одним днем, куда там. Во-первых, мы заявились в академию, и наш союз признали законным северные маги. Моя Майер самая первая освободилась от наказания. Во-вторых, жена должна была получить диплом. В-третьих, отработать в магазине 2 недели и найти себе замену. Ее подруга Ш заняла место продавца. И Майер говорила, что хозяйку новая цветочница устраивает больше. Не знаю, не знаю, по мне так Майер незаменима. Еще каждая из 39 подруг Майер решила подарить букет на прощание. Вот так я остался на месяц, поэтому апрель и самое начало мая выдались прохладнее обычного. Когда дела были окончены, настала пора прощаться. Все начали обниматься, напутствовать в дорогу. Профессор Моромара, или, как выражалась Майер, матушка, расцеловала мою жену в обе щеки. Мне же кивнула, мол, «Смотри, принц». Вихри обернулись санями. Кто-то из ведьм подал Майер цветы, которые я подарил ей в день возвращения. Белые розы и одну солнечную. Майер повязала их бантом, а ленту создала сама, на моих глазах. Под крики «С богами!» мы поднялись в воздух, чтобы больше не расставаться. Выйдет ли у нас? Сможет ли Майер выжить, пройдя через ледяные испытания? Мы узнаем очень скоро.